больно там, где раньше не болел. И сотни дел сжались в животе. От муки пленное мило тело сгорала сущность в пустоте. Все великим даром всего людям зовут. Как больно там, где раньше не болело, где тишина покоилась в груди. Теперь от боли сердце тлело, цена на поиски любви.